Артур Конан Дойль. Ад в небесах. Все, кто углубленно размышлял над дневником Джойса Армстронга, решительно отвергают утверждение, будто рассказ о необыкновенных явлениях, которые описываются там, злостная изощренная мистификация некоего любителя мрачных и жестоких розыгрышей. Самый коварный интриган с необузданным воображением задумается, прежде чем связать леденящие кровь фантазии Джойса Армстронга с бесспорными трагическими фактами, которые доказывают, что его фантазии – реальность. Хотя автор повествует о явлениях невероятных, даже чудовищных, наиболее образованная часть общества склоняется к мысли, что это отнюдь не вымысел, и что мы должны пересмотреть свои представления после сделанных Джойсом Армстронгом открытий. Лишь хрупкая и ненадежная преграда отделяет нас от грозных обитателей неведомого мира, которые в любую минуту могут вторгнуться к нам. Я попытаюсь изложить в своем повествовании, куда включу записки Джойса Армстронга в том, увы, неполном виде, как они были найдены, все известные на настоящее время сведения о том, что так волновало этого исследователя. Однако я с самого начала хочу заявить читателям, быть может, кто-то усомнится в правдивости Джойса Армстронга. Но все, что касается пилота морской авиации флота Ее Величества лейтенанта Миртла и мистера Хэя Коннора, не должно вызывать сомнений. Их постигла та же смерть, что и автора записок. Записки или дневник Джойса Армстронга были найдены в поле, которое называется Лоуэр Хейкок, в миле к западу от деревни Уизихэм, стоящей на границе между графствами Кент и Суссекс. 15 сентября сего года Джеймс Флинн, работающий у Мэтью Дода на его ферме Чантри в Уизихэме, увидел на краю тропинки, идущей вдоль живой изгороди луга Лоуэр Хейкок, трубку из корня верескового дерева. Через несколько шагов он поднял разбитый бинокль. И, наконец, в канаве среди зарослей крапивы увидел раскрытую книгу в полотняном переплете, которая оказалась вовсе не книгой, а отрывным блокнотом. Причем несколько листков ветер прибил к кустам изгороди и трепал возле нижних веток. Работник подобрал листки. Однако еще 3 или 4 листка, включая первый, так и не удалось отыскать. И в этом повествовании, где так важно каждое слово, к несчастью зияют пробелы. Работник отнес блокнот своему хозяину, тот показал его доктору Джей Г. Атертону из Хартфилда. Этот джентльмен тотчас же понял, что рукопись следует передать специалистам для изучения, и она была отправлена в Лондон, в клуб авиаторов, где сейчас и находится. 2 первые страницы отсутствуют. Нет также одной в конце, но это ни в коей мере не мешает пониманию того, что произошло. Естественно предположить, что в отсутствующих начальных страницах мистер Джой Армстронг перечисляет свои рекорды в воздухе, о которых можно узнать из разных других источников и которые, как всем известно, не превзошел ни один авиатор Англии. Много лет он считался одним из самых отважных и образованных воздухоплавателей, и сочетание этих качеств дало ему возможность изобрести и испытать несколько новых авиационных приборов, в том числе и известное гироскопическое устройство, которое назвали его именем. Весь дневник написан очень аккуратно, чернилами, но последние строки нацарапаны карандашом, их едва можно разобрать. Именно так и должно выглядеть послание, торопливо набросанное авиатором в летящем аэроплане. Могу также сообщить, что на последней странице и на обложке блокнота есть несколько пятен, и специалисты из Министерства внутренних дел установили, что это кровь. Без сомнения, кровь млекопитающего, возможно, человека. То обстоятельство, что в ней обнаружены тельца, имеющие большое сходство с малярийным микробом, а у Джойса Армстронга была, как известно, перемежающаяся лихорадка, удивительная демонстрация могущества современной науки, которая вооружает своими знаниями наших исследователей. А теперь немного об авторе этого эпохального документа. Те несколько друзей, которые действительно знали его близко, говорят, что это был поэт, мечтатель, и при этом талантливейший инженер и изобретатель. Человек с большим состоянием. Он очень много тратил на свое увлечение воздухоплаванием. В его ангарах близ Девайза стояло 4 аэроплана, которые принадлежали лично ему. И, как рассказывают, он за последний год поднимался в воздух более 170 раз. Характер у него был замкнутый. Он нередко впадал в мрачное расположение духа и тогда избегал общества своих коллег-авиаторов. Капитан Дейнджерфилд, знавший его лучше, чем кто бы то ни был, утверждает, что по временам его эксцентричность грозила развиться в нечто более серьезное. Одним из симптомов он считал привычку Джойса Армстронга брать с собой в полет дробовик. Очень настораживало также Дейнджерфилда болезненное впечатление, которое произвела на его друга гибель лейтенанта Миртла. Миртл пытался поставить рекорд высоты и упал с 30 тысяч футов. Как ни жутко об этом рассказывать, но головы у него не было, хотя изуродованное туловище и конечности были найдены. На всех встречах с друзьями-авиаторами Джойс Армстронг, как утверждает Дейнджерфилд, неизменно спрашивал с загадочной усмешкой: «А где же все-таки голова Миртла? Кто мне объяснит?» Однажды после обеда в школе авиаторов, которая находится под Солсбери, он завел разговор о том, что следует считать самой неотвратимой из всех опасностей, которые подстерегают авиатора. Выслушав своих коллег, которые называли кто воздушные ямы, кто дефекты в конструкции аэроплана, кто слишком большой крен при вираже, он лишь пожал плечами и отказался высказать свое мнение. А оно, судя по его выражению, не совпадало с мнением коллег. Следует особо отметить, что после его необъяснимого исчезновения было обнаружено, что он привел все свои дела в идеальный порядок. И это дает основание предположить, что он заранее предчувствовал беду. А теперь, после этого вступления, которое я счел необходимым дать, повествование продолжит сам Джойс Армстронг, дневник которого начинается с третьей страницы залитого кровью блокнота. «Однажды, когда я обедал в Реймсе с Козелли и Густавом Реймондом, в разговоре выяснилось, что ни тот, ни другой и не догадываются о грозной опасности, которую таят верхние слои атмосферы. Я не стал рассказывать, что именно я думаю, но намеки мои были столь прозрачны, что будь у них в мыслях нечто схожее, они бы непременно высказали свои предположения. Впрочем, чего от них ждать? Оба они тщеславные глупцы. У них одно на уме – увидеть свои никому не интересные имена в газете. Замечу, что поднимались они чуть выше 20 тысяч футов. А между тем, даже многие стратонавты и альпинисты достигали куда более значительных высот. Это всем известно. Опасная зона находится в верхних слоях атмосферы, если, конечно, мои предчувствия меня не обманывают. Воздухоплавание развивается уже более 20 лет. И вполне резонно задать вопрос: почему же эти грозные явления начали проявляться только сейчас? Ответ напрашивается сам собой. В прежние времена, когда двигатели аэропланов были слабые, и какой-нибудь гном или грин с его 100 лошадиными силами использовался для любой цели, возможности полетов были чрезвычайно ограничены. Теперь же почти на всех машинах устанавливают 300-сильные двигатели, и авиаторы легко достигают больших высот, причем это никого не поражает. Многие из нас помнят, как в дни нашей юности весь мир восхищался Гарро, когда он поднялся до 19 тысяч футов, а перелет через Альпы стал величайшей из сенсаций. Сейчас возможности воздухоплавания неизмеримо возросли, и многие авиаторы поднимаются на огромные высоты. Авиаторы легко достигают 30 тысяч футов, не испытывая неприятных ощущений, если не считать холода и недостатка кислорода. Что же это доказывает? Пришелец из других миров может тысячу раз опуститься на нашу планету и ни разу не увидеть тигра. И тем не менее, тигры существуют, и если ему случится сесть на землю в джунглях, его могут сожрать. В верхних слоях атмосферы есть свои джунгли, и их населяют существа пострашнее тигров. Я уверен, что настанет время, когда эти места будут тщательнейшим образом нанесены на карту. Даже и сейчас я знаю два таких места в небе. Одно находится над департаментом Атлантических Пиреней во Франции, между Биарицем и По. Другое – в Уилшире, прямо над моим домом, где я сижу и пишу этот дневник. У меня есть основания предполагать, что есть и третье. Оно расположено между Гамбургом и Висбаденом. Я впервые задумался об этом, когда стали исчезать авиаторы. Все, конечно, твердили, что они упали в море. Но меня такое объяснение никак не удовлетворяло. Вспомним хотя бы французского авиатора Верье. Его машину нашли неподалеку от Байоны, а вот сам он исчез без следа. Исчез также и Бакстер, хотя в Лестершире, в лесу, был обнаружен мотор его аэроплана и несколько металлических деталей. Доктор Миддлстон из Эймсбери, который наблюдал полет Бакстера в телескоп, рассказывает, что прежде чем исчезнуть в облаках, машина, набравшая огромную высоту, вдруг несколькими рывками вздернулась вертикально вверх. Доктор никогда бы не поверил, что такое возможно. Больше Бакстера никто никогда не видел. Газеты много писали об этом трагическом эпизоде, но ничего узнать так и не удалось. Было еще несколько сходных случаев. Потом погиб Хей Коннор. Как потешалось наше общество над неразрешимой загадкой небес. Как изощрялась в издевательствах желтая пресса. Но никто и пальцем о палец не ударил, чтобы добраться до сути дела. Хей спланировал на Землю с огромной высоты. Из аэроплана он так и не вышел, умер прямо на сиденье. Отчего он умер? У него было больное сердце, объявили врачи. Чушь! У Хея Коннора сердце было крепче моего. Знаете, что тогда сказал Венаблс? Венаблс единственный, кто был с ним рядом, когда он умирал. Так вот, он рассказывает, что Хей дрожал, и на лице у него был ужас. Он умер от страха, утверждает Венаблс, но не представляет, что же его так напугало. Хей произнес одно единственное слово. «Чудовищно!» Так послышалось Венаблзу. Следствие не поняло, что это означает. Зато я понял. «Чудовище!» Вот последнее слово, которое произнес бедняга Гарри Хей Коннор. Да, он действительно умер от страха. Венаблс был прав. Потом эта история с головой Миртла. «Неужели вы верите? Неужели человек в здравом уме способен поверить, будто сила удара при падении – в состоянии вдавить голову человека всю целиком в туловище? Не знаю, может быть, теоретически такое и возможно. Только лично я в жизни не поверю, что это случилось с Миртлом. А жир на его одежде? Она вся скользкая от жира, сказал кто-то во время следствия. И никто не задумался над этим. Ну не странно ли? Зато я задумался. Но ведь я-то думаю обо всем этом давно. Я поднимался на большую высоту 3 раза. Дэнджерфилд ужасно потешался, что я всегда беру с собой дробовик. Но эта высота оказалась недостаточной. Теперь у меня есть новый легкий Поль Вероне со 175-сильным двигателем Робир. И завтра я без труда достигну 30 тысяч футов. Нацелюсь на рекорд. Может быть, придется целиться и из ружья, даже стрелять. Конечно, то, что я задумал, опасно. Но если вас страшит опасность, не нужно вообще летать. Облачитесь в халат, ноги в войлочные туфли и сидите себе дома. Но я завтра совершу вылазку в воздушные джунгли. И если их кто-то населяет, встречи не миновать. Если я вернусь, мое имя будет у всех на устах. Если нет, эти записки объяснят, какую я поставил себе цель и какой смертью погиб, ища подтверждение своей догадки. Но только ради всего святого. Никакой чепухи о несчастных случаях и тайнах небес. Я выбрал для полета туда мой моноплан Поль Вероне. Моноплан – идеальная машина, если вы задумали что-то серьезное. Бомон установил это еще много лет назад. Во-первых, она не боится сырости. А судя по погоде, мне предстоит все время лететь в облаках. Мой Поль Вероне маленький и изящный. Послушен в управлении, как хорошо вышколенная породистая лошадь. Мотор – 10-цилиндровый роторный робур. Развивает мощность до 175 лошадиных сил. Модель – последнее слово авиационной техники. Закрытый фюзеляж, круто выгнутое лыжное шасси, надежные тормоза, гироскопические стабилизаторы. 3 скорости, причем скорость меняется изменением угла подъема плоскости крыльев. По принципу жалюзи. Я взял с собой дробовик и 1,5 десятка патронов. Видели бы вы физиономию моего механика Перкинса, когда я распорядился положить все это в машину. Оделся я, как на Северный полюс. Под комбинезоном 2 свитера, шерстяные носки, меховые сапоги, шлем, защитные очки. На дворе было жарко, душно, но ведь я готовился подняться на высоту гималайских вершин и должен был, соответственно, экипироваться. Перкинс понимал, что все это неспроста, и умолял меня взять его с собой. Может быть, я и взял бы, если бы летел в биплане. Но моноплан – машина для одного, если хочешь взять максимальную высоту. И, конечно, я захватил с собой мешок с кислородом. Без него авиатор, который хочет поставить рекорд высоты, превратится в ледышку или задохнется. Впрочем, возможно и то, и другое. Прежде чем сесть в моноплан, я тщательно осмотрел крылья, штурвал, рычаг высоты. Насколько я могу судить, все было в порядке. Потом завел мотор, и машина плавно заскользила по полю. Едва лишь механики отпустили пропеллер, как она почти сразу поднялась в воздух на первой скорости. Я сделал два круга над полем возле моего дома, чтобы хорошенько разогреть мотор. Помахал рукой Перкинсу и всем, кто провожал меня. Выровнял крылья и дал полный газ. Миль 8-10 мой Поль Вероне несся в струях попутного ветра, стремительный как ласточка. Потом я слегка приподнял его нос вверх и стал подниматься по гигантской спирали к затянувшим небо тучам. Самое главное – набирать высоту медленно, чтобы организм постепенно привыкал к все уменьшающемуся давлению. День был душный. Для сентября необычайно теплый, но пасмурный. Все затихло в тягостном ожидании, как всегда бывает перед дождем. Время от времени с юго-запада налетали порывы ветра. Один такой неожиданный и резкий, что застал меня врасплох и на миг повернул машину чуть ли не на 180 градусов. Помню, когда-то вихри, бури и воздушные ямы представляли для авиаторов серьезнейшую опасность. Но потом ее преодолела всепобеждающая сила, которой мы наделили наши моторы. Когда я поднялся до уровня туч, стрелка моего альтиметра показывала 3000 футов. Пошел дождь. Нет, не пошел, хлынул. Он барабанил по крыльям, сёк мне лицо, залил очки, так что я ничего не видел. Я снизил скорость, потому что было трудно бороться с такой плотной массой дождя и ветра. Еще выше и посыпал град. Я бросился от него наутек. Один из цилиндров отказал. Наверное, засорился клапан, подумал я. И тем не менее, машина неуклонно и мощно набирала высоту. Немного погодя, неисправность устранилась сама собой. Уж не знаю, в чем там было дело. И я услышал глубокий низкий гул. Все 10 цилиндров пели уверенно и ровно как один. Какое все-таки чудо наши современные глушители. Наконец-то мы получили возможность определять неполадки в работе моторов на слух. Как они стучат, визжат, скрежещут, когда что-то не в порядке. В прежние времена никто не слышал этих криков о помощи, ведь тогда их заглушал чудовищный рев мотора. Если бы только первые авиаторы могли вернуться к нам и увидеть современные аппараты, за чью красоту и совершенство они заплатили жизнью. В половине десятого я приблизился к пелене туч. Подо мной, сквозь завесу дождя, смутно виднелась широко раскинувшаяся равнина Солсбери. Несколько авиаторов отрабатывали маневры на высоте не более 1000 футов. Их машины были похожи на маленьких черных ласточек на фоне зеленой травы. Они наверняка недоумевали, что это я делаю так высоко под самыми облаками. Вдруг картина, которую я видел внизу, задернулась как бы серым занавесом. И рядом, касаясь моего лица, заколыхались влажные складки тумана. Туман был липкий, холодный, тягучий. Но я поднялся над ливнем и градом, а это немалое достижение. Туча была темная и плотная, как лондонский туман. Спеша поскорее выбраться из туч, я направил машину чуть ли не вертикально вверх. И тут включилась аварийная сигнализация. Я стал соскальзывать вниз. Мне и в голову не приходило, что вымокшие насквозь крылья так сильно увеличат вес самолета. И тем не менее, облака мало-помалу начали редеть. Скоро я вынырнул из их нижнего слоя. Над головой, на огромной высоте, был второй слой. Молочно-опаловый потолок кудрявых облаков, закрывший все небо от горизонта до горизонта. Внизу темный пол туч, закрывший землю тоже от горизонта до горизонта. А в пространстве между ними моноплан, взбирающийся вверх по широкой спирали. В этих просторах среди облаков чувствуешь себя ужасно одиноко. Однажды мимо меня пронеслась большая стая каких-то мелких водяных птиц. Они летели на запад, и до чего же быстро. От плеска их крыл и мелодичных криков на душе стало теплее. Мне кажется, это были чирки, но зоолог из меня никудышный. Теперь, когда мы, люди, стали птицами, стыдно не узнавать своих собратьев. Ветер, дующий внизу, взвихривал и колыхал волнами пелену туч. Вдруг тучи бешено закрутились. Образовался как бы огромный водоворот. И сквозь возникшее окно я увидел, словно через дно воронки, кусочек далекого мира. Подо мной на солидной высоте летел большой белый биплан. Наверное, вез утреннюю почту из Бристоля в Лондон. Но вот тучи затянули окно, я снова остался в своем великом одиночестве. В начале 11-го я вошел в нижнюю кромку верхнего слоя облаков. Легкие прозрачные ленты тумана быстро плыли с запада. Все это время ветер непрерывно усиливался и теперь достиг 6,5 баллов. 28 миль в час, судя по моим приборам. Было уже очень холодно, хотя мой альтиметр показывал всего 9000 футов. Мотор работал идеально, машина неуклонно шла вверх. Этот слой облаков оказался толще, чем я ожидал. Но вот, наконец, туман стал редеть, превратился в золотистое сияние. Я вынырнул из него и оказался в безоблачном небе, где ослепительно сияло солнце. В вышине золото и лазурь, внизу сверкающее серебро, этакое безбрежное светозарное море. Было 10:45, стрелка барографа показывала 12 800 футов. Я поднимался все выше, внимательно вслушиваясь в глубокий мягкий гул мотора, глядя то на часы, то на тахометр, то на указатель уровня бензина, то на индикатор давления масла. Про авиаторов говорят, что им неведом страх, и это поистине верно. Когда приходится держать в уме столько всего одновременно, о себе просто забываешь. Я заметил, что на определенной высоте компас перестает давать правильные показания. Например, мой на 15 тысячах футов показывал юг-юго-восток. Приходилось ориентироваться по солнцу и по ветру. Я-то надеялся, что на этих высотах царит вечный штиль, но с каждой тысячи футов шторм разыгрывался все необузданней. Все заклепки моей машины, все соединения стонали и ходили ходуном. И когда машина накренялась во время поворота, ветер подхватывал ее, точно листок бумаги, и уносил с такой скоростью, какая и не снилась простому смертному. Но я каждый раз упорно разворачивал моноплан и ставил против ветра, потому что цель моя была куда важнее, чем просто поставить рекорд высоты. По моим расчетам, эти небесные джунгли находятся на небольшом пространстве над графством Уилчер. И если я выйду в верхние слои атмосферы чуть дальше, весь мой труд пропадет даром. Когда я около полудня поднялся до 19 тысяч футов, ветер совсем рассвирепел. И я с тревогой поглядывал на оттяжки крыльев, ожидая, что они вот-вот лопнут или ослабнут. Я даже расчехлил лежащий сзади парашют и пристегнул его замок к кольцу на моем кожаном ремне. Мало ли что, вдруг произойдет худшее. Я попал сейчас в такую переделку, когда за малейший недосмотр механика авиатор расплачивается жизнью. Но мой Поль Вероне мужественно противостоял натиску бури. Стойки и стропы дрожали и гудели, как струны арфы. Но какое же это было великолепное зрелище! Разбушевавшаяся стихия кидала и швыряла мой моноплан как щепку. И все-таки он торжествовал над ней. Властелином неба был он. Несомненно, и сам человек несет в себе частицу божественных сил. Иначе ему бы не подняться столь высоко, над пределом, который определил для нас Творец. А он поднялся, благодаря бескорыстной преданности и отваге, которую он проявил, покоряя воздух. А еще твердят, что люди измельчали. Разве история человечества знает подвиг, сравнимый с этим? Вот о чем я думал, поднимаясь по своей исполинской спирали в небо. И ветер то бил мне в лицо, то со свистом налетал из-за спины. А страна облаков внизу была так далеко, что я уже не различал больше серебряных долин и гор. Они слились в плоскую сияющую поверхность. И вдруг случилось нечто чудовищное. Такого я еще не испытывал. Мне и раньше доводилось попадать в воздушные вихри, которые наши соседи-французы называют «тубион» – водоворот. Но никогда они не были такими бешеными. В этой гигантской бушующей реке ветра, о которой я говорил, есть, оказывается, свои водовороты, столь же беспощадные, как она сама. Миг, и меня втянуло в сердцевину одного из них. Минуты две Поль Вероне крутило с такой скоростью, что я чуть не потерял сознание. Потом вдруг машина канула вниз, в пустоту, образовавшуюся в жерле воронки. Я падал как камень левым крылом к земле и потерял почти 1000 футов. Удержал меня в седле только ремень. Я повис на нем, свесившись через борт, растерзанный, задохнувшийся в мороке. Но я в любых обстоятельствах могу усилием воли взять себя в руки, чего бы мне это ни стоило. Для авиатора это очень важное качество. Я почувствовал, что падаю медленнее. Этот турбильон оказался скорее перевернутым конусом, чем воронкой. И теперь я был в самой ее вершине. Собрав все свои силы, я перевалился на другой борт, поставил машину в горизонтальное положение, потом повернул нос чуть в сторону. И тотчас же меня вынесло вон из вихря. Я снова поплыл по гигантской реке ветра. Потрясенный, но торжествующий, я продолжал свой упорный подъем. Описывая спираль, я сделал большой крюк, чтобы снова не попасть в этот чудовищный смерч, и скоро оказался над ним, слава богу. В час дня альтиметр показывал 21 тысячу футов над уровнем моря. К моей великой радости, я поднялся над бурей. Мало того, теперь ветер стихал, каждая сотня футов это подтверждала. Зато было очень холодно, и начала подступать та особая тошнота, которую вызывает недостаток кислорода. Я в первый раз отвинтил пробку кислородного мешка и стал время от времени вдыхать глоток этого животворного газа. В мою кровь словно влилось шампанское. Я ликовал, опьяненный радостью. Я кричал, пел, взмывая в ледяной, безветренный мир высот. Я очень хорошо понимаю, почему Глейшер полностью потерял сознание, а Коксвелл был на грани бесчувствия, когда они в 1862 году поднялись в кабине воздушного шара на высоту 30 тысяч футов. Они неслись вертикально вверх с огромной скоростью. Нужно подниматься по плавной кривой, под очень небольшим углом, и щадить свой организм, постепенно привыкая к медленно падающему атмосферному давлению. Тогда авиатору не угрожают столь катастрофические последствия. И еще я обнаружил на этой огромной высоте, что даже без кислородной маски можно дышать, не испытывая неприятных ощущений. Однако было очень холодно. Мой термометр показывал 0 градусов по Фаренгейту. В половине второго высота была уже почти 7 миль над уровнем моря. И я продолжал неуклонно подниматься. И тут оказалось, что разреженный воздух все хуже и хуже держит крылья моего поля Вероны. И поэтому пришлось значительно уменьшить угол подъема. Мне уже стало ясно, что несмотря на легкий вес машины и мощный мотор, я скоро достигну потолка. А тут еще одна из свеч зажигания снова начала барахлить. В моторе появились перебои. На сердце было тяжело. Вдруг неудача. И тут произошло удивительное явление. Что-то просвистело мимо меня, оставив длинный хвост дыма. Взорвалось с громким шипением и окуталось облаком пара. Я оторопел, что бы это могло быть. Потом вспомнил, что ведь на Землю постоянно сыплется град метеоритов. И если бы они почти все не сгорали в верхних слоях атмосферы, на ней было бы невозможно жить. Еще одна опасность для авиатора на больших высотах. Две другие мне предстояло встретить, когда я приближался к 40 тысячам футов. Не сомневаюсь, что около внешней оболочки атмосферы риск поистине огромен. Когда стрелка барографа остановилась на 41 300 футах, я понял, все, это предел. И причина не во мне. Физическое напряжение хоть и велико, но вполне переносимо. Просто моя машина исчерпала все свои возможности. Разреженный воздух был плохой опорой для крыльев. При малейшем крене поль Вероны срывался в скольжении на крыло. Я с трудом заставлял его подчиняться рычагам управления. Будь мотор в идеальном состоянии, мы, может быть, и одолели бы еще 1000 футов. Но он работал с перебоями, и теперь отказали уже 2 цилиндра из 10. Хорошо, что я достиг зоны, к которой стремился. Иначе не бывать бы мне сегодня здесь. А впрочем, действительно ли я ее достиг? Паря точно гигантский ястреб на высоте 40 тысяч футов, я отпустил штурвал, взял мой Манхейм и стал внимательно смотреть вокруг. Небо было совершенно ясное. Ни малейшего намека на присутствие тех грозных существ, которых я себе представлял. Я уже сказал, что парил кругами. Вдруг мне пришло в голову, что стоит увеличить диаметр этих кругов и изменить свой путь в воздухе. Ведь если охотник идет в обычные земные джунгли за каким-то зверем, он исходит джунгли в поисках зверя вдоль и поперек. Мои рассуждения привели меня к выводу, что воздушные джунгли, которые я так часто рисовал в своем воображении, находятся где-то над графством Уилчер. Это на юго-западе от моего имени. И сейчас я определил свое местонахождение по солнцу, потому что с компасом творилось бог весть что, а земли не было видно. Глубоко внизу простирался безбрежный океан серебряных облаков. Однако я, со всей доступной мне точностью, вычислил направление и повел моноплан прямо туда. Бензина мне хватит на час-полтора, не больше. Но я могу позволить себе израсходовать его весь до последней капли и потом медленно спуститься на землю в виртуозно пологом воплане. Планирование. Вдруг я почувствовал какую-то перемену. Воздух впереди меня утратил свою хрустальную прозрачность. Он наполнился длинными косматыми лентами, как бы очень легкого сигаретного дыма. Эти ленты медленно скручивались, свивались в кольца. Они змеились, колыхались на солнце. Когда я пролетел сквозь этот дым, то почувствовал слабый вкус жира на губах, и все деревянные конструкции машины покрылись чем-то жирным и скользким. Видимо, в воздухе плыли мельчайшие частицы органического вещества. Но это не были живые организмы. Примитивная рассеянная взвесь раскинулась на много квадратных акров и обрывалась где-то у края бездны. Нет, конечно, это была не жизнь. Но, может быть, останки жизни? Или пища живых существ? Пища гигантских чудовищ? Ведь питаются же огромные киты крошечным планктоном, стаи которого плавают в океанах. С этой мыслью я поднял голову и увидел удивительнейшее из зрелищ, которое когда-либо представало глазам человека. Как передать словами то, что я видел в прошлый четверг? Вообразите медузу, какие плавают у нас в море летом. По форме колокольчик, только огромного размера. Гораздо больше, насколько я могу судить, чем купол на соборе Святого Петра. Медуза была нежно-розового цвета со светло-зелеными прожилками. И эта розово-зеленая субстанция была такой тонкой и прозрачной, что сквозь нее просвечивало ярко-синее небо. Это сказочно прекрасное существо ровно, плавно пульсировало. Из него свешивались вниз два длинных зеленых усика, они медленно раскачивались взад-вперед. Дивное видение царственно проплыло надо мной. Неслышное, легкое и хрупкое, как мыльный пузырь, и столь же величаво стало удаляться. Я начал разворачивать свой моноплан, чтобы еще полюбоваться этим чудом. И тут вдруг оказался среди целой флотилии этих медуз. Они были маленькие, большие, но ни одной равной по величине той, первой. Были и крошечные, но преобладали размером с воздушный шар, причем даже форма их повторяла верхнюю часть воздушного шара. Хрупкие, изысканно расцвеченные, они были словно выдуты из тончайшего венецианского стекла. Преобладали бледно-розовый и светло-зеленые тона. Но когда солнце пронизывало эти изящно очерченные создания, они начинали радужно переливаться. Мимо меня проплыло несколько сотен этих медуз. Удивительная сказочная каравелла странных, никому неведомых воздушных кораблей. Существ, чьи контуры и материя, из которых они сотворены, находятся в полной гармонии с миром этих горных высот. На Земле подобное совершенство немыслимо. Но скоро мое внимание привлек другой феномен – змеи больших высот. Длинные, тонкие фантасмагорические кольца вещества, напоминающего пар. Они вились в воздухе с такой невероятной скоростью, крутясь и извиваясь, что глазу было не уследить за ними. Некоторые из этих призрачных существ были длиной до 20 и даже 30 футов. Но толщину их определить я затруднялся, потому что зыбкие очертания как бы таяли в небе. Эти воздушные змеи были светло-серого дымчатого цвета с более темным узором внутри, и от этого они производили несомненное впечатление живых организмов. Одна из змей скользнула возле моего лица, и я почувствовал, как лицо обдало чем-то холодным, влажным, но субстанция была слишком эфемерна. Мне и в голову не приходило, что от них можно ждать чего-то дурного. Как я не ждал зла от прекрасных радужных колоколов медуз, которых встретил раньше. Змеи были бесплотны, как сорвавшаяся с гребня волны пена. но мне предстояла куда более страшная встреча. С огромной высоты летело вниз багровое пятно тумана. Маленькое, как мне показалось сначала, однако оно быстро росло, приближаясь ко мне. И скоро я понял, что на самом деле оно огромное, в несколько сотен квадратных футов. Состоящее из прозрачного студенистого вещества, оно тем не менее имело несравненно более четкие очертания и плотный состав, чем все виденное мной раньше. Было также больше признаков того, что это живой организм. Два огромных темных диска по сторонам, которые вполне могли быть глазами, и белый узкий треугольник между ними. Не просто плотный, а даже твердый на вид, изогнутый и хищный, точно клюв коршуна. От чудовища исходило ощущение злобы, жестокости. К тому же оно все время меняло цвет. Бледнело до нежно-розовато-лиловатого и постепенно наливалось грозно-багровым, таким густым, что от твари даже падала на меня тень, когда она оказывалась между мной и солнцем. На верхней выпуклой поверхности его гигантского туловища выступало три огромных горба. Я бы назвал их пузырями. И разглядев, пришел к убеждению, что они наполнены каким-то чрезвычайно легким газом, который поддерживает в разреженном воздухе эту желеобразную массу. Существо передвигалось очень быстро, легко держа скорость моноплана. И этот чудовищный эскорт сопровождал меня миль 20. Тварь летела надо мной, как стервятник, готовый кинуться на добычу. Рассмотреть, как именно она движется, было довольно трудно из-за очень большой скорости. Но мне все-таки удалось. Чудовище выбрасывало вперед что-то вроде длинной конечности из вязкой субстанции. И эта конечность подтягивала корчащееся туловище. А туловище это было такое студенистое и зыбкое, что форма его беспрерывно менялась. При этом чудовище становилось все более гадким и зловещим. Я знал, что оно замыслило недоброе. Каждая багровая вспышка его безобразного тела лишь подтверждала это. Пустые выпуклые глаза, которые ни на миг не отрывались от меня, словно бы обволакивали тягучей холодной ненавистью, которой неведома пощада. Я направил моноплан вниз, чтобы уйти от него. И в тот же миг из этой несущейся по воздуху массы молнией вылетело длинное жало и точно плетка стегнула мою машину по носу. Раздалось громкое шипение, потому что жало коснулось разогревшегося мотора. А огромное туловище мерзкой твари съежилось, словно от неожиданной боли. Я ринулся в пике, но жало снова упало на моноплан, и пропеллер перерезал его. Легко, как будто прошел сквозь завиток дыма. Сзади подкралось длинное, липкое, похожее на змею щупальце, обвелось кольцом вокруг пояса и потащило меня из фюзеляжа. Я стал отрывать его от себя. Мои пальцы погрузились во что-то скользкое, клейкое. И на миг я освободился, но тут еще одно щупальце обмоталось вокруг моего сапога и так дернуло за ногу, что я упал на спину. Падая, я ухитрился выстрелить из обоих стволов дробовика, хотя и понимал, что это бесполезно. Все равно, что пытаться убить слона из игрушечного ружья. Ведь нет у человека оружия, которое могло бы поразить эту гигантскую тушу. И все же, хоть я и не целился, мой выстрел оказался на удивление удачным. Дробь прорвала оболочку одного из пузырей на спине твари. И пузырь с громким треском лопнул. Теперь я окончательно убедился, что был прав в своей догадке. Да, эти огромные прозрачные пузыри надуты легчайшим газом. Ибо гигантское, похожее на облако чудовище, мгновенно начало валиться на бок, отчаянно извиваясь в попытках обрести равновесие. Причем оно разевало свой белый клюв и щелкало им в бешеной ярости. Но я уже был далеко. Я ринулся на полной скорости вниз по предельно крутой кривой. Пропеллер и сила притяжения несли меня к земле, как аэролит. Далеко позади виднелось тусклое багровое пятно. Оно быстро уменьшалось и, наконец, растворилась в синем небе. Я цел и невредим выбрался из джунглей в небесах, где обитают грозные, кровожадные чудовища. Оказавшись вне опасности, я сбросил газ, потому что спускаться на третьей скорости с такой высоты – вернейший способ угробить машину. Я планировал с 8-мильной высоты, описывая плавную, великолепную спираль. Вот я достиг слоя серебряных облаков, потом попал в слой грозовых туч. И, выйдя из него в проливной дождь, увидел землю. Подо мной был Бристольский залив, но в баке у меня еще оставалось немного бензина, и я пролетел 20 миль на восток, а потом вынужден был сесть в полумиле от деревни Эшкомб. Там я купил у едущего мимо шофера 3 канистры бензина и в 10 минут седьмого мягко приземлился на моем собственном лугу возле дома в Девайзе, совершив путешествие, из какого не вернулся живым ни один смертный, пытавшийся его предпринять. Я видел несказанную красоту высот. Я испытывал несказанный ужас, попав на небе в ад. Такая красота и такой ужас неведомы нам здесь, на земле. Прежде чем предоставить миру мое открытие, я поднимусь туда еще раз. Причина проста. Я хочу не только рассказать о том, что видел, но и предъявить доказательства. Знаю, скоро за мной полетят другие и подтвердят истинность моих утверждений. И все же я должен с самого начала добиться, чтобы мне поверили. Будет нетрудно поймать одну из этих сказочно прекрасных радужных медуз. Плывут они по воздуху медленно, и моноплан с легкостью перехватит стаю на ее неспешном пути. Вполне возможно, что в более плотных слоях атмосферы медуза растает, и я принесу на землю лишь горсть бесформенного студня. И все равно этот студень будет вещественным доказательством моих открытий. Да, я поднимусь туда, хотя риск велик. Этих багровых чудовищ не так уж много. Может быть, они мне и вовсе не встретятся. А встретятся, я сразу же ринусь в пике. Случись самое скверное, у меня с собой дробовик. И я знаю, куда... Дальше две страницы, к сожалению, отсутствуют. На следующей запись крупными корявыми разбегающимися буквами. Высота 43 тысячи футов. Я больше никогда не увижу землю. Их 3, и все они подо мной. Помоги мне, Бог. Какой ужасной смертью я умру. Вот что написал в своем дневнике Джойс Армстронг. Самого его после этого полета никто не видел. Обломки разбившегося моноплана были обнаружены в охотничьих угодьях мистера Бат Лашингтона на границе между Кентом и Суссексом, в нескольких милях от того места, где нашли блокнот. Если расчеты несчастного авиатора верны, и воздушные джунгли, как он их называл, действительно находятся только над юго-западной территорией центральных графств, то, судя по всему, моноплан унес его оттуда на полной скорости. Но эти омерзительные твари догнали его и сожрали в верхних слоях атмосферы над тем местом, где были найдены печальные останки. Какое жуткое зрелище. Моноплан летит на огромной высоте, а под ним, не отставая ни на фут, скользят неведомые твари, навеки отрезав авиатора от земли. Вот они начинают приближаться к своей жертве. Нет, если об этом долго думать, можно сойти с ума. Я знаю, многие до сих пор потешаются, когда при них заходит речь о тех явлениях, которые я здесь описал. Но даже закоренелые скептики вынуждены признать, что Джойс Армстронг действительно исчез. И мне хочется, чтобы они задумались над словами из его дневника. Эти записки объясняют, какую я поставил себе цель, и какой смертью погиб, ища подтверждение своей догадки. Но только ради всего святого, никакой чепухи о несчастных случаях и тайнах небес.